Глава 20. Было решено, что Элизабет примет капли на исходе ночи. Тамрету не знали в лицо, и ей не надо было менять внешность. С первыми лучами солнца девушки постучат в ворота, представившись танцовщицами. Остаток ночи они провели в неустанных репетициях замысловатых восточных танцев. Когда-то в обычном мире Элизабет выиграла конкурс среди любителей названия лучшего исполнителя танца живота. Сейчас ей понадобились все навыки, которыми она поделилась с подругой. Неразумно было брать с собой сумку с таким количеством волшебных вещей, так как, во-первых, ими все равно нельзя было воспользоваться, а во-вторых, их могли найти стражники или духи, или сам Грэгхэм. Да мало ли желающих порыться в чужих вещах, тем более, когда речь шла о Наримете. Девушки решили взять с собой только флакончик с зельем, а все остальное необходимо было где-то припрятать. В плане припрятать равных Лео не было, и он тут же уволок сумку с глаз девушек, заверив их, что укроет ее в надежном месте. Вцепившись в его шерсть, Лори последовала за ним, дабы в случае необходимости показать девушкам, где находятся их сокровища, так как Лео твердо решил согласиться на службу в псарне и не мог больше сопровождать девушек. Да и смешно было предположить, что кто-то пустит подруг в замок с неприглядного вида собакой. Вернувшись с Лори, Лео пожелал девушкам удачи и добавил: «Я очень надеюсь на то, что мы еще встретимся при дворе», — важно заявил он. «А теперь мне надо спешить, пока вакансию в псарне не занял кто-то другой». «Что-то не заметила наплыва претендентов на твою должность», — съехидничала Лори. «Наверное, они очередью выстроились у псарни». Однако пес не обратил внимания на колкость. Он лизнул девушек мягким теплым языком в щеку, не забыв и о Лоре, и скрылся в темноте. Уже вдалеке девушки услышали цоканье когтей Лео по дорожной плитке. Девушкам было нелегко расстаться с ним, но разлука была неизбежной. Наступало утро. В предрассветной дымке уже четче вырисовывались высокие шпили башен замка, проступавшего сквозь заросли убежища подруг. «Пора позаботиться о своей внешности», — заявила Элизабет, открывая пузырек. Липкая, резко пахнущая жидкость защекотала ее ноздри, заставив чихнуть. «Нарисуй в уме тот образ, который хочешь принять, и пей», — объяснила Тамрета. Элизабет закрыла глаза, мысленно рисуя образ голубоглазой красавицы. Все, что было ниже шеи, Элизабет решила не менять. Но все, что находилось выше, требовало больших реконструкций. Тем более нельзя было себя изуродовать, так как никто бы не польстился на страшненькую танцовщицу. Итак, решено. Глаза ярко-голубые, пухленькие алые губы, высокие скулы, греческий нос. Девушка решительно поднесла пузырек к губам и сделала глоток. Голова закружилась, все образы поплыли перед глазами, ноги ослабли. И тело девушки скользнуло на пол. Тамрета выхватила пузырек из безвольной руки, иначе он бы разбился. Буквально через несколько миллибемсов Элизабет стала приходить в себя. Только выглядела она совсем иначе, являясь плодом своей неуемной фантазии. «Ты неплохо постаралась», — довольно заметила Лори, придирчиво разглядывая хозяйку. «Тебя даже я не узнала бы, если бы не была в курсе, что это ты». Только цвет волос тоже надо было поменять. — Я их удлинила, — игриво ответила Лис и тряхнула головой. Шикарные волосы послушно повторили ее движение и распушились шелковой волной, закрывая спину. — Да, очень даже неплохо, — отметила Лори. Встревоженный голос Тамреты остановил Лори с Элизабет. — Лис, а голос-то у тебя остался прежним. Капли оборотня не меняют голос. Это открытие подействовало на Элизабет как удар молнии, ведь оба сына распрекрасного повелителя прекрасно знали ее голос. Ей вовсе не обязательно было менять внешность, так как ее рано или поздно все равно узнали бы по голосу. Элизабет попробовала изменить голос, но он звучал так неестественно и противно, что от этой идеи пришлось отказаться, тем более, что даже в измененном голосе явно слышались знакомые нотки речи Элизабет. «Да, это большая проблема», — удрученно протянула Тамрета, качая головой. «А, по-моему, я придумала, что надо сделать», — самодовольно пропищала мышка. Обе девушки, как по команде, обернулись на голос Лори, выделяющейся в предрассветной темноте белым пятнышком. «Просто тебе, Элизабет, не стоит раскрывать рот вообще», — важно предложила Лори. «Умению танцевать это не повредит. Молчание — золото». «Да», — печально согласилась Элизабет, — «это действительно единственный выход». «Ничего», — ободрила Тамрета подругу, — «прорвемся. Мы-то с тобой будем общаться, а я буду твоим языком в Наримете». Рассвет стремительно вступал в свои права, смело споря с ночью. Вот дымка развеялась, и замок окрасился в нежные свежие краски утра, так не сочетающиеся с самим замком. Но даже это не сделало его менее зловещим, хотя при утреннем свете стали видны детали, которые ранее скрывала ночь. На каждой башне и выступе замерли изваяния химер, привидений и монстров, причем выполнены они были в натуральную величину, и потому казалось, что нечисть решила приступом взять замок. Эти скульптуры делали замок очень необычным и колоритным. Гранитный Наримет со своей особенной архитектурой был прекрасен, загадочен и живописен. Полный таинственности он покорил сердца девушек. Хоть он и был пристанищем зла, но выглядел он величественно и необычно. Девушки спрятали Лори и пузырек в потайной карман, скрытый в пышных юбках Тамреты, и, набравшись смелости, вылезли из зарослей. Они несмело прошли по плитке, приближаясь к замку. Вот они миновали фонтан и подошли к воротам Наримета. Холодом и ужасом пахнуло девушкам в лицо. Они остановились перед коваными воротами демонического замка, еле сдерживая бешеный ритм сердца. Однако они все никак не могли отважиться постучать в ворота. Сделав глубокий вздох, Элизабет сжала руку в кулак и громко постучала. Ворота отозвались на ее стук, оглашая дворцовую площадь гулким эхом. В ту же секунду Элизабет охватил панический страх перед неизбежным и пугающим будущим, ожидавшим ее за этими воротами. Ей до смерти захотелось сбежать, спрятаться, раствориться в пространстве, лишь бы не быть вынужденной шагнуть в пасть Наримета. У нее даже возникла безумная мысль сбежать, но было уже поздно. Сердито громыхнул засов, отмыкая грозные ворота. Со зловещим скрежетом Наримет распахнул свои адские врата преисподней перед несчастными девушками.